На следующий день впервые возникли признаки настоящей опасности. К путникам приблизились три воина и спросили, что они здесь делают. «Охочусь с соколом», — ответил алхимик. «Мы обязаны удостовериться, что у вас нет оружия», — сказал один из трех. Алхимик, не торопясь, слез с коня. Сантьяго последовал его примеру. «Зачем ты везешь с собой столько денег?» — спросил воин, обыскивая сумки юноши. «Деньги мне нужны, чтобы добраться до пирамид». Араб, обыскивавший алхимика, нашел у него маленькую хрустальную склянку с какой-то жидкостью и желтоватое стеклянное яйцо размером чуть больше куриного. «Что это такое?» — спросил он. «Философский камень и эликсир бессмертия, великое творение алхимиков. Тот, кто выпьет эликсир, не будет знать болезней. Крошечный осколок этого камня превращает любой металл в золото». Всадники разразились неудержимым хохотом, и алхимик вторил им. Они сочли его ответ очень забавным и, не чиня никаких препятствий, разрешили путникам ехать дальше. «Ты что, с ума сошел?» — спросил Сантьяго, когда воины были уже достаточно далеко. «Зачем ты это сделал?» «Зачем? Чтобы показать тебе простой закон, действующий в мире», — отвечал алхимик. «Мы никогда не понимаем, какие сокровища перед нами. Знаешь почему? Потому что люди вообще не верят в сокровища». Они продолжали путь. С каждым днем сердце Сантьяго становилось все молчаливее. Ему уже не было дела ни до прошлого, ни до будущего. Оно довольствовалось тем, что разглядывало пустыню, да вместе с юношей пило из источника души мира. Они с ним стали настоящими друзьями, и теперь ни один не мог бы предать другого. Когда же сердце говорило, то для того лишь, чтобы вдохнуть уверенность и новые силы в Сантьяго, на которого иногда угнетающе действовало безмолвие. Сердце впервые рассказало ему о его замечательных качествах, об отваге, с которой он решился бросить своих овец, и об энтузиазме, с которым трудился в лавке. Рассказало оно еще и о том, чего Сантьяго никогда не замечал, об опасностях, столько раз подстерегавших его. Сердце рассказало, как куда-то девалось ружье, которое он утащил у отца. Он вполне мог поранить или даже застрелить себя. Напоминало, как однажды в чистом поле юноше стало дурно, началась рвота, а потом он упал и заснул. В это самое время двое бродяг подкарауливали его, чтобы убить, а овец угнать. Но поскольку Сантьяго так и не появился, они решили, что он повел стадо другой дорогой, и ушли. «Сердце всегда помогает человеку?» — спросил он. «Не всякому, только тем, кто следует своей судьбе. И еще детям, пьяным и старикам». «Это значит, что они вне опасности?» «Это значит лишь, что их сердца напрягают все свои силы». Однажды они проезжали мимо того места, где стали лагерем воины одного из враждующих племен. Повсюду виднелись вооруженные люди в нарядных белых бурнусах. Они курили наргиле и беседовали о битвах. На Сантьяго и алхимика никто не обратил ни малейшего внимания. «Мы вне опасности», — сказал юноша, когда они миновали бивак. «Доверяй своему сердцу, но никогда не забывай о том, что ты в пустыне. Когда люди воюют между собой, до души мира доносится шум битвы. Никому не удастся избежать последствий того, что происходит под солнцем». В голосе алхимика угадывался гнев. «Все одно целое», — подумал Сантьяго. И тотчас, словно бы в доказательство правоты старого алхимика, в пустыне появились два всадника, пустившихся вдогонку за путешественниками. «Дальше вам ехать нельзя», — сказал один из воинов, поравнявшись с ними. «Тут идут военные действия». «Нам недалеко», — отвечал алхимик, пристально глядя ему в глаза. Воины на мгновение замерли, а потом пропустили путников. Сантьяго был поражен. Ты усмирил их взглядом. Взгляд показывает силу души, отвечал алхимик. Это так, подумал юноша, вспомнив, что когда они проезжали мимо бивака, кто-то из воинов долго смотрел на них. Он находился так далеко, что даже лица его нельзя было разглядеть, и все-таки Сантьяго чувствовал на себе его взгляд. И вот, когда они начали подъем в гору, закрывавшую весь горизонт, алхимик сказал, что до пирамид осталось 2 дня пути. «Но если нам скоро предстоит расстаться, научи меня алхимии. Тебе уже нечему учиться». Ты знаешь, что наука — это в том, чтобы проникнуть в душу мира и найти там предназначенные тебе сокровища. Я говорю о другом. Я хочу знать, как превращать свинец в золото. Алхимик не стал нарушать безмолвие пустыни и ответил лишь, когда они остановились на привал. «Все, что существует во Вселенной, развивается, перетекает одно в другое», — ответил он. «И по мнению мудрецов, золото является металлом, эволюция которого зашла дальше, чем у остальных. Не спрашивай меня, почему, я не знаю. Мне только известно, что так повелось в мире. Но люди неправильно истолковали слова мудрецов, и золото, вместо того, чтобы быть символом развития, сделалось знаком раздора. «Мир вокруг нас говорит на многих языках», — сказал юноша. «Раньше тихий крик верблюда был для меня только тихим криком, затем он превратился в сигнал опасности и, наконец, снова стал криком», — сказал Сантьяго, но тут же замолчал, сообразив, что алхимику и без него все это известно. «Я знавал настоящих алхимиков», — продолжал тот. «Одни затворялись в своих лабораториях и пытались развиваться наподобие золота. Так был открыт философский камень. Ибо они поняли, что если развивается что-то одно, то изменяется и все, что находится вокруг. Другие нашли камень случайно. Они были наделены даром, и души их были более чутки, чем у прочих людей». Но такие случаи не в счет, они слишком редки. А третьи искали только золото. Им так и не удалось открыть тайну. Они забыли, что у свинца, меди, железа тоже есть свой путь, а тот, кто вмешивается в чужую судьбу, никогда не пройдет свою собственную. Эти слова алхимика прозвучали как проклятие. Потом он наклонился и поднял с земли раковину. «Когда-то здесь было море», — сказал он. «Да, я догадался», — ответил юноша. Алхимик попросил его приложить раковину к уху. Сантьяго в детстве часто делал так и сейчас вновь услышал шум моря. «Море по-прежнему в этой раковине, ибо оно следует своей судьбе. И оно не покинет ее, пока в пустыне вновь не заплещутся волны». Они сели на коней и двинулись в сторону египетских пирамид.